Житие преподобного Дионисия Радонежского. Память его празднуется 12-25 мая. Преподобный Дионисий Радонежский родился в городе Ржеве, Тверской губернии. Во святом крещении ему было наречено имя Давид. В Кашинском уезде Тверской губернии есть село Зобнино. Вероятно, родители преподобного происходили из этого села, от названия которого и получили свою фамилию – Зобниновский. Еще в одни детства Давида родители переселились в соседний город Старицу, где отец принял старейшество над Ямской слободой. Иноки обители Старицкой Гури и Герман, научившие грамоте отрока, рассказывали о добродетельном житии его. С юных лет отличался он добротой, кротостью и любовью к чтению священных книг, имел смирение и простоту сердечную, свыше обычая человеческого. Пренебрегая детскими играми, в страхе Божием, прилежно внимал учению и соблюдал в сердце своем ревность к добродетелям. Его духовный отец по имени Григорий дивился его смирению и крепкому разуму, ибо внутренними очами прозрел имеющую в нем быть благодать Святаго Духа, и не раз говорил своим духовным детям: «Посмотрите, чадо, на сего сына моего по духу, который сам будет огнем духовным для многих». Много терпел юный Давид оскорблений от сверстников ради своего смирения, даже и самые удары, как иногда случалось, от буйных детей, которые досадовали, что он не хочет разделить с ними игр. Но он все переносил с кротостью и старался по возможности от них уклоняться, имея непрестанно в устах своих имя Божие. Когда научился грамоте и достиг совершенного возраста, по нуждениям родителей, хотя и против желания, должен был вступить в брак. За свое благочестие был рано удостоен сана священнического и определен в церковь Богоявления в селе Ильинском, принадлежавшем Старицкой обители, за 12 верст от города. Но через 6 лет скончалась жена его Васа и двое сыновей малюток Василий и Косма. Тогда уже он, свободный от мирских забот, оставил дом свой, пришел в Старицу, принял монашество с именем Дионисия в обители Богоматери, подвизаясь о своем спасении. Горячо любил Дионисий книжное учение, и случилось ему однажды быть в Москве для церковной потребы, и вошел он на торг, где продавались книги. Некто из бывших на торгу, взирая на юности благолепное лицо его, помыслил о нем лукавое и стал дерзостно оскорблять его словами, говоря: «Зачем ты здесь, монах?» Но не смутился инок, и не озлобилось сердце его, воздохнув из глубины души, кротко сказал оскорбителю: «Да, брат, я точно такой грешник, как ты думаешь обо мне. Бог тебе обо мне открыл, ибо если я был истинный инок, то не скитался бы по торжищу между мирскими людьми, а сидел бы у себя в келье. Прости меня, грешного, Бога ради». Умирились предстоявшие, внимая кротким и смиренным его речам, и обратились с негодованием на оскорбителя дерзкого, называя его невеждою. «Нет, братья, — говорил им инок Дионисий, — не он невежда, а я. Он же послан мне от Бога на мое утверждение и правдивой речи его, чтобы впредь мне не скитаться по сему тожищу, но сидеть в келье». Тогда уж и сам оскорбитель устыдился и хотел просить прощения за свою дерзость, но инок скрылся. Это был преподобный Дионисий, тогда казначей Старицкого Успенского монастыря. В 1605 году посвящен он был в архимандриты Старицкого Успенского монастыря. Вскоре по вступлении Дионисия в должность настоятеля привезен был в Старицкую обитель низверженный по воле первого самозванца патриарх Иов. Хотя Дионисию было приказано содержать Иова как можно строже, в озлоблении скорбном, но святой с любовью принял сверженного патриарха и стал во всем испрашивать у него наставлений и приказаний, стараясь успокоить невинного страдальца. Духовное общение архимандрита Дионисия со святейшим патриархом Иовом, можно предполагать, было виною и благосклонного к преподобному расположения святейшего патриарха Ермогена. На него часто указывал патриарх, девясь его разуму. «Посмотрите на архимандрита Старицкого, как он подвязается. Никогда он от соборной церкви не отлучается, и на царских собраниях он же всегда тут». И в смутное время преподобный Дионисий был ближайшим помощником святителя Ермогена, неотлучно находясь при нем, да и царь имел в Дионисии одного из ревностных защитников престола. Однажды приверженцы литовские и московские злодеи схватили святейшего патриарха Ермогена, со всякими ругательствами повлекли его на лобное место. Одни толкали его, другие бросали песком в лицо и на честную голову, иные же, схватив за перси, дерзновенно потрясали. И когда все прочие трепетали, один лишь Дионисий в такой беде ни на шаг не отступил от патриарха, но страдал вместе с ним и всех с горькими слезами увещевал, чтобы перестали от такого дерзкого бесчинства, как о том засвидетельствовали многие из самовидцев. В 1610 году патриарх Ермоген перевел архимандрита Дионисия на место настоятеля Троицкой лавры, которая еще не оправилась после осады поляков и нуждалась в хорошем благоустроителе. Велико и сильно было имя преподобного Сергия в то время. Его уважали и боялись самые враги Отечества — поляки и всякого рода воры. И если бывало, кого эти недобрые люди остановят в дороге, и он скажется Сергиевым, того пропускали без вреда. Случилось преподобному Дионисию возвращаться из Ярославля с одним боярином. Дорога же была тогда опасная, и много проливалось крови от варварских людей. Посему архимандрит Дионисий сговорился со своими спутниками называться Сергиевыми. «Если, — говорил он, — поедем мы дорогу просто, то ограбят нас воровские люди и даже убьют, а если будем называться именем чудотворца Сергия, то спасемся». Не знал он еще, что он уже действительно стал Сергиевым, ибо был назначен в обитель чудотворца в настоятеле. Так проехали они многие опасные места. Не доезжая лавры, встретил их служитель Троицкий и спросил, «Какая власть едет?» Они отвечали, «Троица Сергиева монастыря старцы, едем из монастырских сел». Но тот, зная всех своих старцев, не поверил и спросил, «Не Старицкий ли это архимандрит, к которому я послал с грамотами от самодерца и патриарха?» И вручил Дионисию грамоты, из коих преподобный узнал о своем новом назначении и поспешил в Москву. Изумился судьбам Божиим преподобный Дионисий и пролил обильные слезы, ибо ему и на мысль не приходило-то, что по воле Божией пришло на сердце святейшему патриарху и благоверному царю. И это был, можно сказать, последний драгоценный дар их, которым облагодетельствовали они Россию, поставив избранного от людей Божиих на такую ступень, с высоты коей мог защищать земную свою родину в тяжкую годину ее бедствий. Воздав благодарение царю и святителю за их избрание, Дионисий поспешил возвратиться в лавру Сергиеву, только что освободившуюся от осады литовской и прославленную сим бессмертным подвигом. Его самого ожидал великий подвиг содействовать вместе с ревностным келарем Авраамом Палицыным освобождению уже не одной лавры, но всего царства. И 23 года подвязался он о спасении своего стада в непрестанной молитве и пощении. Ужасное и тяжкое это было время для русской земли. Время, которое русский народ в своей памяти прозвал «лихолетием». Москва была в руках поляков. Народ страдал от зверства польских и казацких шаек. Толпы русских людей обоего пола Нагие, босые, измученные, бежали к Троицкой обители, как к единственной, выдержавшей напор врагов, надежной защите. Одни из них были изуродованы огнем, у иных вырваны на голове волосы, множество коллег валялось по дорогам. У тех были вырезаны ремни кожи на спине, у других отсечены руки и ноги, у иных были следы ожогов на теле от раскаленных камней. Всеми путями стремились беглецы к дому живоначальной Троицы, и не было числа слезам. Измученные и изломанные просили отцов духовных. Вся обитель Святой Троицы преисполнилась умиравшими от наготы, глада и ран. Не только по монастырю лежали они, но и в слободах, и в деревнях, и по дорогам. Так что невозможно было всех исповедать и приобщить святых тайн. Видя сие, архимандрит Дионисий решился употребить на доброе дело всю монастырскую казну. Со слезами молил он келаря и казначея, и всю братью, чтобы соболезновали и сострадали несчастным во всех их нуждах. «Любовь христианская, — говорил он, — во всякое время помогает нуждающимся, тем более надобно помогать в такое тяжкое время». Келарь и братья со слугами отвечали с грустью безнадежно. «Кто отец-архимандрит в такой беде, с разумом соберется. Никому тут невозможно промыслить, кроме единого Бога». Но Дионисий со многим рыданием опять говорил: «В таких-то искушениях и нужна твердость. От осады большой Бог избавил нас молитвами владычицы нашей и великих чудотворцев, а ныне за леность нашу, за скупость может нас и без осады смирить и оскорбить». Умилились от плача его келарь и братья, и слуги, и стали просить совета в своем недоумении. Дионисий так начал молить всех: «Покажите в этом милость свою, государи мои, келарь и казначей, и вся братья святая. Пожалуйте, меня послушайте, видели все, что Москва в осаде, а люди литовские во всю зиму рассыпались. У нас же в монастыре людей, хотя и много, но мало ратных и умеющих, и те погибают от цинги, от голода и от ран. Мы, государь, обещали в иночестве умереть, а не жить. Если в таких бедах не будет у нас ратных людей, то что будет? Итак, что у нас есть хлеб ржаной и пшеницы и квасы в погребе, все отдадим, братья, раненым людям, а сами будем есть хлеб овсяный, без кваса, с одной водой, и не умрем. Пусть каждый делает все, что может для других. А дом Святой Троицы и великих чудотворцев не запустеет, если только станем молить Господа нашего, чтобы подал нам разум». Приятен был всем совет сей, и тверд слез его ради. И вот закипела деятельность. Преподобный Дионисий посылал монахов и монастырских слуг подбирать несчастных по окрестностям, привозить в монастырь и лечить. Прежде всего, по благословению архимандрита Дионисия, начали монастырской казной строить дома деревянные для болящих и бесприютных, и нашлись для них врачи. И повелено было ратных людей лечить и успокаивать их лучшей доброй пищей братской. В то время молитвами Дионисия было умножение муки в хлебне ради великого чудотворца Сергия. Во все сие время не плакал, не просил себе милости у сего великого светильника. Все со смиренным мудрием вкушали только немного овсяного хлеба, и то однажды в день, а в среду и пяток вовсе ничего не ели. «Я и сам грешный, — пишет соборный ключарь Иоанн, — сколько на моей памяти постригал, причащал и погребал вместе с братом моим Симоном до 4000 погребим и мертвецов, и как теперь помню, что в один день похоронили в срубе на Клементьеве у Николы Чудотворца 960 человек, да в другом убогом доме 640, и на Терентьевой роще 450. Со священником Иоанном ходили мы по окрестным слободам, и по воле Дионисиевой сосчитали, что в 30 недель погребли более 3000, да зимою и весною погребал я всякий день тех, которые не хотели быть положены в убогих домах, и ежедневно случалось до 6 и более похорон. А в одной могиле никогда не клали по одному человеку, но не менее 3, а иногда и до 15. Все сие беды продолжались 1,5 года. По благословению святого Дионисия, как скоро обретали обнаженного мертвеца, тотчас посылалось все нужное для погребения. Приставы ездили на конях по лесам смотреть, чтобы звери не съели замученных от врагов, и если еще кто был жив, привозили в странноприимницы. А которые умирали, тех худые одежды раздавали бедным, женщины шили и мыли беспрестанно рубашки и саваны, за что их довольствовали из монастыря одеждой и пищей. Келейник Дионисия, старец Дорофей, днем и ночью разносил от него больным и раненым полотенца и деньги. Такое пособие Лавра оказывала страждущим все время, пока Москва боролась с поляками. Келлер Симон полагает, что за это время одних умерших было более 7 тысяч и до 500 оставшихся при Лавре в разных службах. Можно поэтому судить, как велико было число всех, воспользовавшихся пособиями от обители. «Если праведным судом Господь и наказал нас во время осады, — замечает писатель Жития, — то не обогатил ли нас потом сугубо своей благодатью, как это, видимо, ныне всем человеком? Сколькими богатствами расширил Он и украсил селение славы Своей, обитель Пресвятой Троицы, молитвами великого чудотворца Сергия? Господь восставил, как некогда Иосифа на прокормление Египта и Тавию, праведного в Вавилоне, сего дивного мужа Дионисия, через которого многие сподобились получить благой конец с напутствием. Но этого было мало для святой души Дионисия. Его любящее сердце томило страданиями всей русской земли. Великий имел он подвиг, усердно молясь о избавлении царствующего града. Во все 1,5 года, когда была в осаде Москва, непрестанно и в Церкви Божией, и в келье с великим плачем стоял он на молитве. И в 1611-1612 годах в келье архимандрита собираются скорописцы и переписывают послание Дионисия и его келаря Авраамия Палицына. Грамоты сии в Рязань, в Пермь с уездами и в Ярославль, и в Нижний Новгород князю Дмитрию Пожарскому и Косьме Минину, и в Понизовские города князю Дмитрию Трубецкому, и к Заруцкому под Москву, и в Казань к строителю Амфилохию. И много было в тех грамотах болезнования Дионисиева о всем государстве московском. Православные христиане, писалось в этих посланиях смиренными иноками, доблестными сынами Отечества, призывающими русский народ к братскому единодушию, и к защите разоряемой врагами родной земли, вспомните истину православную веру и покажите подвиг свой. Молите служилых людей, чтобы быть всем православным в соединении и стать сообща против предателей христианских, изменников Отечеству, не против вечных врагов христианства польских и литовских людей. Сами видите, какое разорение учинили они в московском государстве. Где святые церкви Божии и Божии образы? Где иноки, сединами цветущие, инокини, добродетелями украшенные? Не все ли до конца разорено и поругано злым поруганием? Не пощажены ни старцы, ни младенцы грудные. Есть же, если и недовольные в ваших пределах, то Бога ради отложите все сие на время, чтобы вам всем единодушно пострадать для избавления православной веры, пока мест еще враги не нанесли какого-либо удара боярам и воеводам. Если мы прибегнем к Пречистому Богу и Пречистой Богородице и ко всем святым и обещаемся сообща сотворить наш подвиг, то милостивый владыка, человеколюбец, отвратит праведный свой гнев и избавит нас от лютой смерти и латинского порабощения. Смилуйтесь и молитесь, но немедля сотворите дело избавления христианского народа. Помогите ратным людям. Многое слезно. Со всем народом христианским вам о том челом бьем. С такими воззваниями спешили из лавр гонцы в разные города и полки России. Троицкие грамоты ободрили народ. Особенно сильно было воодушевление в Нижнем Новгороде. Здесь восстал на защиту родной земли преснопамятный муж Косьма Минин. По его призыву собралось ополчение и под начальством князя Пожарского двинулось на защиту осажденной Москве. Услышал Господь молитву праведника, денно и ношно к нему взывавшего, о избавлении православных христиан от кровопролитных напастей, о мире и тишине московскому государству. Когда князь Дмитрий Пожарский и Косьма Минин двинулись к Москве со многим воинством и достигли Сергиевой обители, сей великий подвижник, совершив для них молебное пение, провожал всем собором воевод и ратных людей на гору, называемую Волкуша, и там остановился с крестом в руках, чтобы осенить их, священники же кропили святой водой. В то время сильный ветер дул навстречу воинам, и смущалось их сердце от волнения. Тревожились и воеводы, как идти в долгий путь при столь бурном ветре. Преподобный Дионисий, благословляя воинство, обнадеживал ратных, внушая им призывать себя на помощь Господа, пречистую его Матерь и радонежских святых Сергия и Никона. Еще и вслед за ними осенял он идущих животворным крестом. И внезапно совершилось чудо. Мгновенно изменился ветер и стал попутным православному воинству от самой обители, как бы от церкви Святой Троицы и чудотворных мощей, посему немало было радования воеводам и войску. Высокая ступень иноческого подвига, достигнутая преподобным через непрестанную молитву, сообщила ему такой дар чудотворений, тщательно им хранимый от людей. Сказание же сие, говорит писатель «Жития», слышали мы из уст самого князя Дмитрия, который со многими слезами исповедал нам, какого чуда сподобил его Бог заступлением пречистой и великих чудотворцев и молитвами святого архимандрита Дионисия. На него излил Господь благодать свою ради крепкого его жития и щедро подавала ему чудная десница Божия то, чего со слезами молил у Господа дивный его угодник. Одни только непрестанные молитвы Дионисия могли заставить князя пренебречь всею опасностью, какая угрожала им в стране от смут и заговоров, и двинуться сперва из Ярославля, а потом из-под лавры для довершения великого дела. Келарь Авраамий был отпущен архимандритом и находился безотлучно при войсках, лицом действующим не менее князя Дмитрия Пожарского и Минина. Его одаренное перо передало потомству современные подвиги, подобно как его мудрые речи восстановляли мир и тишину посреди враждующего стана. Немирны были между собою соединившиеся под Москвой Пожарский и Трубецкой, но преподобный Дионисий писал им сердечное красноречивое увещание о мире и любви. Еще длилась осада, поляки засели в Кремле и в Китай-городе, и снова возникли возмущения между казаками. Жаловались они на нищету свою и богатство вождей. Они хотели умертвить их и разбежаться. Что же архимандрит и келарь? Последнее сокровище лавры, ризы и стихари, сожженные жемчугом, посылают они в табор со слезным молением не покидать отечество. И тронулись казаки, вошли в разум и страх Божий, и, возвратив обитель ее пожертвования, поклялись переносить лишение. Скоро преподобный Сергий явился во сне греческому архиепископу Арсению, заключенному в Кремле, и утешил его вестью о избавлении. Приступом был взят Китай-город, сдался Кремль. С Божьей помощью столица была очищена от врагов. С торжественным пением вступил преподобный Дионисий и весь священный собор в храм Успения и восплакал при виде запустения святыни. Оба, архимандрит и келарь, были при избрании Михаила, которое совершилось в Москве в их Троицком подворье. Аврааме возвестил о том народу злобного места, и сам в числе послов почетных ходил приглашать юношу на царство. Он умолял его променять тишину обители Ипатьевской на бурный престол, колеблемый всеми ужасами войны и внутренних смятений. Когда же, по многом плаче, умолен был юный царь, то на пути своем к столице усердно преподал к раке преподобного Сергия, и архимандрит Дионисий благословил Михаила на спасенное царство. Среди этих трудов и забот для спасения Отечества Дионисий успел поправить и вверенную ему лавру. Ее башни и стены после осады были полуразрушены, уцелевшие от огня кельи стояли почти без крыши, имения разорены, и рабочие разбежались. По ходатайству Дионисия царь подтвердил права лавры грамотами и повелел возвратить на свои места разбежавшихся крестьян. Деятельностью настоятеля мало-помалу изглаждались следы разорения в обители. Еще не совсем окончились начатые поправки хозяйства по обители, как преподобный Дионисий должен был начать подвиги для святой веры. Царь Михаил Федорович, зная благочестие и ученость Дионисия, поручил ему грамоты от 8 ноября 1616 года исправить требник от грубых ошибок, которые вкрались от времени. Дионисий и его сотрудники, старец Арсений и священник Иоанн, с усердием и благоразумием занялись этим делом. Для пособия, кроме многих древних славянских требников, в числе коих был и требник митрополита Киприана, были и греческие требники. Ошибок найдено множество, и иные крайне грубые, а воплощение Сына Божия в потребниках письменных и в служебниках выхода первых печатей обрелося, яко Отец Бог Сыном воплотися. Через полтора года представили исправленный ими требник в Москву на рассмотрение собора. Собор 1618 года по наветам врагов преподобного без вины осудил его как еретика на лишение сана и заточения. Дионисия обвиняли и в том, что имя Святой Троицы велел в книгах марать и Духа Святаго не исповедует, яко огонь есть. Это означало, что исправители полагали сделать перемены в словословиях Святой Троицы, оканчивающих собой разные молитвы, а в чине водоосвящения исключали слово «и огнем», как внесенное произволом невежество. В защитительной речи преподобный Дионисий сказал: «Писано во всех требниках письменных старых, в том числе и пергаментных, в молитве. Твоею бы волею от небытия в бытие привел еси всяческое. Ты и ныне, владыка, освети воду сию духом твоим святым». Так стоят слова в пергаменных и в бумажных списках, и в них нет слова «и огнем». Так и в списках, присланных из Москвы, в книге митрополита Киприана. А Киприан митрополит — человек святой, как все знают, и в двух других списках. Так и в греческих книгах, но не так в московском печатном служебнике, где напечатано «духом твоим святым и огнем». Мы не знаем, с чего напечатано «и огнем». Мы думали, что напечатано так сообразно со словами евангелиста Луки: «Тойвы крестят Духом Святым и огнем». Но зная, что евангелисты Марк и Матфей не сказали «и огнем», а только «духом», приняли в основание слова Господа к Никодиму: «Аще кто не родится водою и духом, не может внить в Царствие Небесное». Сам евангелист Лука, предлагая обетование Господа, пишет «Духом Святым», но не сказал «и огнем». По книге Деяний апостольских в день Пятидесятницы снесшел Дух Святый на апостолов, и, явившись им, разделени языцы яко огнени, не сказано, явились языки огненные, но яко огнени. Да и книга Деяний не определяет, в каком виде снисходил Дух Святой на крещающихся. Крещением же огненным означается только испытание огненное. Весьма любопытно и поучительно, что говорил Арсений о прибавке слова «и огнем» в чине крещения. Из числа 12 славянских списков, писал он, в 10 не было этого слова. В одном приписано «на поле и огнем», и в другом тоже слово написано выше строки. В печатном же требнике это слово поставлено уже в строке. Вот происхождение прибавлений, за которые так упорно стоят ревнители мнимой старины. Преподобному Дионисию пришлось вытерпеть много и много оскорблений незаслуженных. Но по всей земле русской еще бродили шайки литовцев и поляков, так что Дионисий не мог достигнуть места заточения. А потому его возвратили в Москву, заключили в Новоспасский монастырь, морили голодом, томили в дыму бани, заставляли класть каждый день по 1000 поклонов. Преподобный, укрепляемый Господом, не только выполнял наложенную епитимию, но еще от усердия своего клал другую 1000 поклонов ежедневно. По праздникам его водили, а иногда возили верхом на кляче, еще до обедни, к митрополиту на смирение. Здесь в оковах он стоял на открытом дворе в летний зной до вечерни, неосвежаемой и чашей студеной воды. А грубые злобные невежды всячески ругались над ним, бросали в него грязью. Но преподобный был, как младенец, и все принимал со смирением и утешал братью, страдавшую с ним вместе, говоря: «Не скорбите и не безумствуйте. Господь все видит, мы же страждем за слово истины, и это еще не вечная мука, все минет». Его обложили пенью в 500 рублей за то, что Духа Святаго не исповедовал, яко огонь есть. Преподобный, толкавшим и оплевывавшим его, говорил: «Денег не имею, да и давать не за что. Лихо чернецу то, если растричь его велят, а если только достричь, то ему венец и радость. Мне грозят Сибирью и Соловками, но я рад тому, это жизнь мне». Когда другие со страданием говорили: «Что это за беда с тобой, отче?» Он отвечал: «Беды нет никакой, а милость Божия. Преподобный Иона, митрополит, смиряет меня по делам моим, чтобы не был я горд. Такие беды на пасти — милость Божия, а вот беда, если придется гореть в гиенском огне, да избавит нас Бог от всего». И по Москве распустили нелепую молву, будто бы Дионисий и его сотрудники хотят огонь совсем вывести. Чего не выдумают и чему не поверит невежество народное. И что же? Ради сей безрассудной клеветы чернь толпами выходила на улицу, когда на худой лошади везли святого старца из обители или в обитель, чтобы над ним потешаться и бросать на него камнями и грязью. Но он, как незлобивый младенец, ни на кого не скорбел. А главными обвинителями угодника Божия были свои же троицкие иноки — Головщик Логгин и Уставщик Филарет. Это были люди крайне дерзкие, невежественные. Филарет от невежества говорил даже о богохульной ереси. Их дерзость и прежде доходила до того, что во время богослужения они вырывали из рук архимандрита книги. Случилось однажды, при недостатке певчих, что сам Дионисий, садясь с клироса, хотел читать первую статью. Логгин же, бросившись к нему, вырвал из рук его книгу и с большим шумом опрокинул аналой на соблазн всей братьи. Преподобный только перекрестился и молча сел на клиросе. Логгин прочитал статью и, подойдя к архимандриту, вместо прощения начал плевать на него. Тогда Дионисий взял в руки пастырский свой жезл, махнул им, говоря: «Перестань, Логгин, не мешай пению Божию и братью не смущай. Можно нам о том переговорить и после утренни». Логгин же до такой степени разъярился, что, выхватив посох из рук Дионисия, переломил его на 4 части и бросил обломки в настоятеля. Заплакал Дионисий и, воззрев к образу владычню, сказал: «Ты, Господи, владыка, все ведаешь. Прости меня грешного, ибо я согрешил пред тобою, а не он». Сойдя с места своего, стал он пред иконой Богоматери и проплакал всю утренню. А расточенного же Логгина все братья не могли принудить, чтобы и спросил прощения у архимандрита. Уставщик Филарет был другом Логгина, этот был еще замечательнее. Он иночествовал в обители более 50 лет. но от простоты ненаучения мыслям удрования недоброго имел он в себе, и в одном и том же лице был и темный невежда, и дерзкий еретик. Преподобный Дионисий скорбел о Филарете, говорил ему, что многолетние подвиги свои губит он самоволием невежества своего. Оба ожесточенные инока, раздражавшись на святого, писали против него в другие обители, в царствующий град, разные воздвигая на его козни, от которых он много страдал. Вот каковы были его клеветники. «Смею сказать о возводящих на нас неправду», писал страдавший вместе с Дионисием инок Арсений, «что не знают они ни православия, ни кривославия, проходят священные писания по буквам и не стараются понимать смысл их. Каковы и всегда ревнители старой буквы».